Интеллектуальный транс. Так я назвал особое состояние души человека, широкий смысл, а также методику чтения лекций, проведения семинарских занятий и индивидуальных бесед. Но прежде всего, что такое транс? Это сужение сознания, при котором человек поглощен каким-то одним делом. Только оно одно кажется ему ярким, только им он увлечен. Окружающую обстановку он не замечает, она как бы перестает существовать. Все силы концентрируются в одной точке. Только в трансе можно сделать что-то ценное, что-то новое. Хочу подчеркнуть, это не патология. Дорогой мой слушатель, и у вас были состояния транса. И это были самые лучшие мгновения вашей жизни. Вспомните, когда вы любили, и объект вашей любви любил вас. И когда вы были вместе, неужели вы еще кого-нибудь видели? Понаблюдайте за парочками на улицах или в общественном транспорте. Вы думаете, они нас замечают? Да мы для них не существуем. Они в трансе. Им наплевать, что о них думают. Они естественны и прекрасны. Они сейчас наслаждаются. Они живут одним мгновением, и это мгновение – вечность. Они в трансе. Но вот автобус доехал до конечной остановки. Выяснилось, что им уже давно следовало выйти. Но я не думаю, что они расстроились. Они были в трансе. Это пик переживания. В этот момент чувствуешь себя Богом. Именно в такой момент Фауст воскликнул: «Остановись, мгновение, ты прекрасна». И не надо осуждать человека за то, что он счастлив. Не осуждайте обнимающихся в автобусе. Помните, это не вы осуждаете, это в вас говорит зависть. Как бы мне хотелось, чтобы вы остались в трансе, когда я буду объяснять, что такое интеллектуальный транс. Немного скучной теории. Говорят, что Цезарь мог заниматься сразу 5 делами. Приводят это как образец исключительности и гениальности. Но мы уже знаем, что рождаются гениями, потом становятся талантами. Некоторые в своем продвижении доходят до тупиц. Но их гениальность осталась внутри. Кстати, обратите внимание, как часто заигрываются дети. Они в трансе. Не зовите их есть, не прерывайте игры. Они сейчас духовно растут. Так вот, вы уже поняли, что заниматься сразу несколькими делами – это норма. Но все эти дела должны подчиняться одной цели. Посмотрите на артиста на сцене. Он освещен несколькими Юпитерами и виден ярче. Попробуйте смотреть на одну блестящую точку. Через короткое время – все вокруг станет темным, и вы заснете. Этим приемом пользуются гипнотизеры. Так и во время занятий, когда педагог нудно говорит об одном и том же, слушатели засыпают. Да это и понятно. В центральной нервной системе работает только один центр. Вот теперь вам уже понятно теоретическое обоснование интеллектуального транса. Когда читаешь лекцию, ведешь беседу и хочешь, чтобы слушатель и собеседник не заснул, постарайся, чтобы у него работало несколько нервных центров, несколько Юпитеров, освещающих тему вашего разговора. Тогда вы не только научите, но и доставите наслаждение, и у вас будет неплохой шанс повести его за собой. А теперь вспомним содержание этой главы. Мы поговорили о психологических приемах публичного выступления, эмоциях и еще раз вспомнили позиции родитель, взрослый и дитя, коснулись проблем алкоголизма, наркомании и табакокурения, вспомнили несколько сказок и легенд, поговорили о сексе. Но все это было посвящено одной теме – психологии публичного выступления. Когда читаешь лекцию в классическом стиле, перечисляя по пунктам все, что положено перечислить, вряд ли удастся завоевать внимание аудитории. Но если пользуешься методикой интеллектуального транса, есть шанс какой-то побочной темой его ввести в транс, и он заинтересуется основной. Интеллектуальный транс сплачивает людей, и если трудовой, педагогический или игровой процессы идут в стиле интеллектуального транса, можно быстро любую группу довести до уровня развития коллектива. Человека раздражает, когда его хотят вывести из транса. Поэтому, если вы заинтересуете своих слушателей и введете в интеллектуальный транс, они сами будут одергивать опаздывающих и нарушителей порядка. Поскольку транс ассоциируется со счастьем, люди охотно идут в те места, где им этот транс обеспечивают. Вы в трансе, когда читаете детектив, смотрите боевик или триллер. Вы в трансе, когда играете в азартные игры. Это свидетельствует о том, что основная трудовая деятельность у вас проходит без увлечения. Такой транс бесплоден, как и перечисленные выше развлечения. Они просто помогают вам убить время. Преимущество интеллектуального транса в том, что он способствует духовному росту человека, помогает решать его основные цели и задачи, сделать карьеру, решить материальные проблемы. И только тогда, когда вы работаете, находясь в трансе, вы перестаете ощущать, что работаете. Вы не работаете, а наслаждаетесь. Вы не работаете, а живете.